Я практически уверен, что именно в этот вечер я чуть было не позвонил Энн-Мари Сьюси. Телефонная будка напротив двери гостиной была пуста, карман мне оттягивала мелочь, плод моей недавней победы в червях. Я внезапно решил, что время настало. Я набрал ее номер по памяти, хотя на секунду задумался, вспоминая последние четыре цифры, 8146 или 8164, и бросил в щелку три четвертака, когда телефонистка потребовала заплатить за соединение. Услышал один гудок и бросил трубку на рычаг, услышал, как мои монеты скатились к дверце возврата, и забрал их. Дня два спустя, незадолго до Дня всех святых, Нат купил пластинку певца, про которого я вроде бы что-то слышал, но и только, Фила Окса. Народные, но не под блям-блям-блям банджо. Конверт пластинки с растрепанным трубадуром, сидящим на краю тротуара в Нью-Йорке, как-то не сочетался с другими конвертами пластинок на полке Ната. Дин Мартин в смокинге и слегка пьяный на вид Митч Миллер с его улыбкой, приглашающий спеть с ним. Диана Ренни в миди-блузке и задорной матросской шапочке. Пластинка Окса называлась «Больше я не марширую». И Нат часто ее ставил, когда дни стали заметно короче и холоднее. Да и сам я ее часто ставил, благо Нат, казалось, ничего против не имел. В голосе Окса звучал гнев перед своим бессилием. Полагаю, мне это нравилось, потому что я ощущал себя бессильным. Он походил на Дилана, но был менее сложен и более определенен в своей ярости. Лучшая песня на пластинке и также наиболее тревожащая была титульная. В этой песне Окс не просто подсказывал, но в открытую заявлял, что война того не стоит. Война никогда того не стоит. Подобные мысли в соединении с образом молодых ребят, которые тысячами и десятками тысяч просто уходят от Линдона и его вьетнамской мании, взбудоражило меня. И чувство это не имело никакого отношения ни к истории, ни к политике, ни к логическому мышлению. Людей я убил 5 миллионов. Теперь меня в бой они гонят 5, но больше я не марширую, — пел Фил Окс через усилитель маленького свинглайна НАТО. Иными словами, просто хватит. Хватит делать то, что они говорят. Хватит делать то, чего они хотят. Хватит играть в их игру, очень старую игру, и в ней стерва охотится на тебя. И, может быть, чтобы доказать серьезность своего решения, ты начинаешь носить символ своего сопротивления, что-то, что сначала вызывает у других удивление, а потом желание примкнуть. Через пару дней после Дня всех святых Нат Хоппенстед показал нам, каким будет этот символ. А начало положила одна из смятых газет, брошенных в гостиной 3-го этажа. «О, черт! Вы только поглядите!» — сказал Билли Марчант. Харви Туилли тасовал колоду за столом Билли. Ленни Дория подсчитывал очки, и Билли воспользовался случаем быстренько просмотреть местные новости в Ньюс. Керби Маклендон, небритый, высокий, весь дергающийся уже, готовый к свиданию со всеми этими детскими аспириновыми таблетками, наклонился, чтобы заглянуть в газету. Билли отпрянул, помахал рукой перед своим лицом. «Черт, Керб, когда ты в последний раз принимал душ? В день Колумба? 4 июля? Дай посмотреть!» сказал Керби, пропуская его слова мимо ушей, и выхватил газету. «Бля, это же рви-рви!» Ронни Мейлфанд вскочил так стремительно, что опрокинул свой стул, завороженный мыслью, что Стоук попал в газету. Если на страницах Дерри Ньюс, естественно, кроме спортивных, фигурировали студенты, это всегда означало, что они во что-то вляпались. Вокруг Керби собрались и другие, мы со Скипом в их числе. Да, это был Стоукли Джонс III, но не только он. На заднем плане, среди лиц почти, но не совсем распавшихся на точке. «Черт, это же Нат!» — сказал Скип с насмешливым изумлением. «А прямо перед ним Кэрол Гербер», — сказал я странным растерянным голосом. Я узнал курточку с Харвичской городской школы на спине. Узнал светлые волосы, падающие конским хвостом на воротничок курточки. Узнал линялые джинсы, и я узнал лицо, даже почти отвернутое и затененное плакатом «США, вон из Вьетнама теперь же». Я узнал это лицо. «Моя девушка!» В первый раз я произнес «моя девушка» рядом с именем Кэрол, хотя думал я о ней уж так...